Цензурных слов в голове уже не крутилось, если не считать междометия и предлоги. «Директриса Гриффин, у меня вопрос», — раздался немного капризный голос, поднявшийся с места Линель. «Сегодня принцесса была в более длинном лазурном кимоно, а коралловые волосы убрала в два пучка, заколотых изящными шпильками. Она легко отражала чужие проклятия, но свои накладывала крайне редко. Резерв у нее был не столь огромен, как у меня или Даркас, или той же Айси». «Какой?» — вскинула брови Гриффин, одарив Линель таким взглядом, будто перед ней научилась говорить букашка. Умела же директриса давить на окружающих превосходством. Но, в отличие от Айси, у Гриффин превосходство было оправданное. Эта женщина — историческая фигура такой величины, что снежинки и не мечтать о ее славе, опыте и силе. «Вы не возражаете против использования родовых проклятий? Тогда я хотела бы проверить парочку на Айси», — злорадно улыбнулась Линель, угрожающе сощурившись. Айси ответила холодным взглядом, но напряглась. «Родовые проклятия — штука весьма неприятная и непредсказуемая, неизвестно как могущая среагировать на стандартные способы снятия. Вот чем-то таким, неприятным, родовым, похоже, Айси меня и приложила. Пользуйтесь выученным на уроках», — скривившись, строго бросила Гриффин, взмахивая ладонями. «Я ощутила тепло, и молнии свободно заплясали по рукам и ногам, мгновенно съедая синюшность кожи». Айси цокнула языком, недовольная вмешательством, одарила что меня, что Линель многообещающим взглядом. «Я не собиралась тебе помогать», — с достоинством сообщила Линель, смотря на меня сверху вниз, ей помогали высокие гетто. Я хмыкнула, потирая руки. В них приятно покалывало от восстановленного кровообращения и ухода чужой губительной магии. «Как я не нуждалась в твоей помощи», — ехидно отозвалась, повторяя недавний диалог, только теперь роли сменились. «Все равно спасибо», — не смогла удержаться от благодарности я. Принцесса брезгливо скривилась, стремительно уходя в другую часть класса. Всю оставшуюся часть занятия и следующие, чтоб эти сдвоенные пары провалились Даркару в пасть, я ловила проклятия и снимала их с себя, тихо матерясь себе под нос, не имея ни времени, ни мастерства ответить другим проклятиям по заковыристи, но хотя бы больше не оказывалась в ситуации, когда совсем не имела возможности освободиться. Правда, после занятия распутываться мне помогла уже Даркас, шипящая над ухом, какая я бестолковая. Может быть, оно так и есть. Я проводила взглядом вышедшую из класса Айси, подумав, что если она не вылетит из башни, то до конца обучения будет задирать меня. Надо поискать универсальный способ снятия. Чую, что с родовым проклятием Айси могу столкнуться и вне класса чар. Только вот, если у Айси есть знания о родовых проклятиях, как у ведьм из весьма статусных семей, типа принцессы Линель, значит ли это, что Айси сама аристократка? Почти сразу по возвращении в комнату Даркас завалилась спать, а я подхватила лампу со стола и сумку и отправилась на балкон, вдыхая холодный и влажный после недавнего ливня воздух. Усевшись на балконе в позе лотоса, включила лампу, поставив недалеко от себя, достала планер, куда закидывала рандомные куски важной информации, и раскрыла драконий словарь. Небольшое усилие, и передо мной в воздухе завис драконий гримуар, который я аккуратно положила на левое колено, раскрыв на первой странице с названием. По крайней мере, в отсутствии названия на обложке, я считала единственную крупную надпись на первой странице названием. Надежда, что со словарем хоть что-то смогу прояснить, очень быстро погасла, отдаваясь в голове раздраженным шипением. У меня была вся ночь впереди. Завтра суббота, на работу не надо, только на занятия. Только вот сомневаюсь, что времени хватит. Бумажный словарь не обладал функцией поиска, приходилось вручную листать его и искать хоть что-то похожее. Неудивительно, что буквально 15 минут хватило, чтобы перед глазами все уже начинало расплываться. Вздохнув, потерла двумя пальцами переносицу, проморгалась, потянулась за телефоном включить музыку, надеясь, что с ней на фоне дело пойдет на лад, но наткнулась на сообщение от Тимми. Он приглашал погулять. Ну да, суббота у него выходной, в отличие от учащейся в шестидневку меня. Пожевала губу в задумчивости, посмотрела на словарь и гримуар на коленях и отпечатала согласие. И очень удивилась, когда ответ пришел почти сразу. 4 часа утра, какого он не спит. Он прислал время и место встречи, поинтересовавшись, устраивает ли меня. Милашка, а, все меня устраивало, пусть встреча и влекла за собой отказ от сна на сегодня. Ну и ладно, у меня есть прекрасные энерзия. которыми, кстати, я хотела поделиться с Тимми. Ночные бдения над словарем и гримуаром не принесли знаний, которых я так жаждала. Из всей вязи на всего лишь первой странице, первой только, я смогла отыскать в словаре перевод единственного слова «душа». Причем это могло быть и душа, и души, и душу, и о душах, и про души, любой из вариантов. На первых страницах словаря указывалось, что грамматика драконьего языка сложна и не всегда понятна, а иногда и противоречива. Проблемный гримуар, требующий не менее проблемного перевода. Найти бы записи Сторми. Не могла же она вот так сходу переводить гримуар без всяких пометок. Но память молчала, и я подспудно, со своей-то удачей, ожидала, что записи, если не затерялись, то были уничтожены в ходе ритуала. Зато немного уверилась, что именно гримуар повинен в моем здесь появлении. В его названии же содержалась душа, ну, какая-то вариация слова. Узнать бы еще, как переводится первая часть фразы, но у меня уже тело затекло сидеть на балконе. Да и хорошо бы сделать домашку, чтобы освободить воскресенье под занятия с Сорой. В 10 утра я уже выбегала из порта в ведьминском квартале, спеша к магазинчику отца Тимми, точнее, к гаражу магазина. Дверца была открыта, а сам мой приятель протирал своего железного коня Пегаса, учитывая, что это летающий мотоцикл. Не опоздала, взволнованно спросила и глубоко вздохнула, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Тимми аж вздрогнул от моего неожиданного появления, а потом бросил рассеянный взгляд на часы на стене. «Нет», — неуверенно отозвался он и ободряюще улыбнулся мне. «Я бы в любом случае подождал. Ну, знаешь ли, это неуважительно по отношению к другу. Заставлять его ждать», — фыркнула, встряхивая головой, и тоже улыбнулась. «Кстати, я тут вспомнила о своем обещании. Энергетические зелья высшего качества, моего собственного приготовления. Я на всякий случай расписала их состав и то, как их лучше применять», — скрывая волнение под бодрым веселым тоном, вытянула из сумки пакет с обещанным презентом. Тимми смущенно принял его, отговариваясь, что не стоило, но тут же перебивая сам себя благодарностями. «У меня тоже есть для тебя сюрприз. У тебя занятия начнутся в 5», — уточнил Тимми, откладывая пакет на тумбочку в гараже рядом с разложенными инструментами. Я кивнула, с интересом смотря на него. Что же он придумал? Специалист поправил очки, подхватывая рюкзак и два шлема. «Ты говорила, что хотела бы научиться управлять ветроциклом». «Да ладно», — удивленно воззрилась на специалиста, на автомате приняв из его рук шлем. «Что-то такое я точно болтала, но, если ты хочешь, я отвезу нас на один полигон, он должен быть свободен, сейчас сможешь попробовать», — смущенно расписывал мысль Тимми, пока я продолжала находиться в прострации. «Серьезно, дать малознакомой девушке поуправлять своим транспортным средством, не слишком ли широкий жест? Хотя, если это его личная благодарность за случившееся на грязевом болоте, Тимми, ты лучший». «Конечно, я очень рада». Кинуться на парня с обнимашками помешали лишь ветроцикл между нами и шлем в руках, но даже так Тимми заметно смутился от моей бурной реакции и тихо предложил скорее садиться на ветроцикл. В выходной день на всех уровнях дорог Магикса оказалось много машин и других транспортных средств, даже несколько красных ветроциклов фонтана мелькнуло. Увы, все это тормозило выезд из города и в принципе не давало разогнаться как следует, но я утешала себя тем, что смогу сама покататься, как только выйдем. Так что почти не вздыхала, обнимая Тимми со спины, просто потому, что больше ни за что было. Ну, разве что в багажник упираться, но такое себе. Как только высотки Магикса остались позади, а впереди до самого горизонта раскинулось прямое полупустынное шоссе, Тимми начал набирать скорость, к моему превеликому удовольствию, а в какой-то момент свернул, увидев лишь ему известный указатель. И еще минут через 15 быстрого полета мы вылетели на широкий пустырь, забетонированную площадку размером с футбольное поле, с несколькими создававшими хоть какие-то границы трассы бетонными блоками. Несколько молодых людей и девушек уже гоняли здесь на ветроциклах на перегонки, другие предпочитали с краю вытворять трюки в воздухе. Нас встретили недружелюбно, но и не враждебно. Просто махнули рукой, кто-то крикнул приветствие, но в основном проигнорировали. Тимми слез с ветроцикла и предложил мне занять его место. Я взялась за ручки руля, внутри обмирая от волнения и восторга. Опыта вождения у меня имелось немного. Да, в деревне дядя давал порулить мотоциклом пару раз, когда еще 17 было, да на права в 18 сдала, с тех пор едва ли пару раз в год садясь за руль машины. Но это же ветроцикл, о котором я знала ровно ни черта. Мой драгоценный друг спешил развеять мою неосведомленность, рассказывая, как правильно им управлять. «Я подстрахую тебя, не бойся», — заметив нервозность, хотя мое лицо было скрыто шлемом, успокоил меня Тимми. Он казался очень уверенным, объясняя основы, и эта уверенность подкупала. С Тимми за спиной я вроде нервничала меньше и одновременно еще больше, ведь ощущала ответственность за него. Если что-то пойдет не так, пострадают и он, и ветроцикл. О себе думала как-то в последнюю очередь. Первая попытка обернулась тем, что ветроцикл чуть не заглох в воздухе, но спокойный голос Тимми, давший мне подсказку, спас положение. Я выровняла наше падение, вновь включила антигравитационный двигатель. Не то чтобы мы высоко взлетели, всего-то метра на полтора, но падение было бы жестким. Второй раз я косячнула, когда мы резко взмыли вверх, но и здесь быстро справилась. Мне даже удалось сделать ровный торжественный круг над пустырем и другими ветроциклистами, прежде чем я с первого раза удачно приземлилась. Тимми признал первый опыт удовлетворительным, когда слез и снял шлем. «Можешь попробовать сама», — предложил он с улыбкой, что-то переключив на приборной панели. «Ты уверен, вдруг я тебе ветроцикл не жаль?» — пошутила, скрывая нервозность. «Конечно, предложению я обрадовалась, но ответственности страх давили. Я утром уже установил защиту, поэтому ни тебе, ни ветроциклу ничего не грозит, даже если упадешь с очень большой высоты», — пояснил Тимми. Я чуть не прослезилась от такой заботы. Без груза ответственности и страха за транспорт удалось покататься в свое удовольствие. Ветроцикл отзывался почти на любое движение, и входить на нем в повороты немного сложно. А еще я снесла верхушки нескольких деревьев вокруг пустыря, но очень скоро приноровилась. Управлять им в чем-то оказалось куда проще, чем мотоциклом. А ребята из другой компании, также наслаждавшиеся покатушками на пустыре, показали пару трюков. Конечно же, я загорелась идеей повторить. Летать с помощью левитации и летать на ветроцикле – две совершенно разные вещи. Первое создавало ощущение чего-то фантастического, нереального, чего-то прямиком из снов, и потому казалось слишком эфемерным и даже ненадежным. Но вот ветроцикл – чистый адреналин, такое наслаждение. Как будто снова 17, я в деревне у дяди, и из проблем только предстоящее поступление в университет. Чистый восторг, радости, совсем немного грустной ностальгии, недостаточно сильной, чтобы расплакаться. Как-то незаметно мы с Тимми влились в чужую дружную компанию, и теперь я не летала в одиночестве в отдалении от остальных, а перенимала чужой опыт и советы, да и Тимми собеседников нашел, пока я закладывала виражи в воздухе. Правда, очень скоро захотелось есть, вопреки дозе адреналина в крови, но, игнорируя урчащий желудок, которому даже завтрак сегодня не достался, я не хотела расставаться с прекрасной и редкой возможностью покататься. Только вот Тимми сам заметил, что мы не ели с самого утра, а мне уже скоро на занятия. Мы здесь примерно каждую субботу собираемся, даже если погода ложовая. Присоединяйтесь, — доброжелательно пригласил нас парнишка, который на добрый час сцепился с Тимми на тему характеристик ветроциклов, имя которого, к своему стыду, я уже забыла. «Ну, это ветроцикл Тимми, так что ему решать», — отшутилась я, неуверенно посмотрев на друга. Вроде бы, ему было комфортно с ребятами, хотя в первые минуты он вел себя скованно. «Я своей красоткой с тобой поделюсь, Миша», — ласково улыбнулась мне одна из девушек, которой, кажется, я очень уж понравилась, и похлопала по черному ветроциклу, намного более узкому и с более плавными элементами, чем стандартный краснофонтоновский. «Спасибо», — я улыбнулась ей, а Тимми потянул меня за руку к ветроциклу. «Мы напишем в ларе 10, если надумаем», — обстоятельно ответил Тимми, кивнув им, только вот тянул к ветроциклу несколько настойчивее, чем я ожидал от него. Прощание надолго не затянулось, и вот мы уже неслись обратно в город. Только теперь я была преисполнена позитивными впечатлениями. «Они тебе не очень понравились?» — спросила я через динамик в шлеме, прижимаясь к спине Тимми. «Это не так, почему ты так подумала?» — кажется, вполне искренне удивился он. Я фыркнула, рассматривая проносившиеся мимо деревья. Просто интуиция. А еще то, как он поспешно с ними распрощался. «Значит, показалось», — легкомысленно ответила, не решившись лезть к нему в душу. «Может, действительно надумала себе невесть что?» Молчали до самого въезда в Магикс. «Я не хотел тебя расстраивать, Ты с ними очень мило общалась, и я не мог сказать, что надеялся на встречу наедине. Я не очень уверенно себя чувствую в больших компаниях, неожиданно признался Тимми, когда мы уже рассекали городские улицы. Такого откровения я и правда не ждала, и совсем не тактично рассмеялась. «Прости, прости, я не над тобой смеюсь, то есть не со зла», тут же зачастила, подумав о возможной реакции на смех. «Но Тимми такой милый, но ты зря прибедняешься, ты очень даже бойко общался с ребятами, к чему строить из себя скромника?» Подначила, он тут же начал оправдываться, чем вызвал у меня новый приступ смеха. Время поджимало, уже через полтора часа мне топать на практическое занятие и дел труд, потому Тимми припарковался у кафе недалеко от ведьминского квартала, чтобы я могла быстро добраться до порта, такой заботливый, а еще совершенно не возражал, когда я или та компания называли его моим другом. Интересно, насколько сам он считал нас друзьями, но этого я не спрашивала. Мало ли, вдруг ответ мне не понравится. Довольное светлое, но недорезив в глазах, заведение казалось гармоничным из-за декора. Вся мебель, катки с цветами, из светлого дерева, а вот увитые растениями решетки-перегородки между столиками и решетка на потолке, с которой свисали люстры в виде цветов, из древесины темнее, все это создавало уют, как и то, что зал не был забит народом под завязку. Официантка проводила нас к свободному столику, удачно стоявшему за решеткой, по которой рос незнакомый мне плющ, были и еще свободные, но мне очень понравился этот первым предложенный вариант, да и Тимми не возражал. Нам дали меню, и я с интересом стала его листать, по старой привычке сравнивая с заведениями, в которых уже бывала. Увы, в Магиксе я бывала лишь в Белой лошади и паре кофеин, сравнивать практически ни с чем. Пока ждали заказ, разговорились о ветроциклах. Тимми обстоятельно объяснял мне насчет моделей и цен, а еще, где в Магиксе можно выучиться и сдать на права. Это управлять ветроциклом легко научиться, а вот правил езды в том же городе, выше крыши. Проще всего было владельцам каров, летающих машин, потому что они могли просто купить машину на автоуправлении. То есть, искусственный интеллект от и достанет отвечать за поездки владельца, который не будет иметь возможности сам управлять своим транспортным средством. Удобно в каком-то смысле. Не надо сдавать на права, а еще можно спать в машине в пути или заниматься своими делами. Только с ветроциклом фокус не проканает. Не делают ветроциклов на автоуправлении, это просто того не стоит. Когда-то одна компания попыталась, но продажи автономной модели провалились с треском, а компанию закидали гневными отзывами любителей ветроциклов. «Есть что-нибудь, о чем ты не знаешь?» — с улыбкой спросила я, потягивая через соломинку сладкий газированный коктейль. «Напитки нам принесли раньше блюд. Не подумай, это не оскорбление, это комплимент. Я тобой искренне восхищаюсь». Тимми улыбнулся, смущенно зардевшись, и на автомате поправил очки. «Надо бы выпросить у Даркас чары, которые она накладывает на свои и наложила на мои маскировочные очки. Нам принесли заказанные блюда, и разговор ненадолго заглох, и подумать не могла, что настолько проголодалась. Лишь когда дело дошло до десерта, Тимми, не поднимая на меня взгляда, тихо спросил: «Ты ведь встретила своего соулмейта?» Вопрос внезапный и не то чтобы странный, но как-то вызывающий волнение, особенно из-за тона и вида, с которыми специалист его задал. Я вздохнула, не скрывая брезгливости от воспоминаний. Встретила, вяло заковырила вилкой в десерте. С большим, и большим, конечно, удовольствием поковырялась бы в мозгах Ская, чтобы понять, что за дерьмо у него там. Толку-то, придурок придурком, даже вспоминать о нем не хочу. Что-то не так с твоим? Заботливо спросила, быстро догадавшись, куда уходят корни вопроса. Тимми виновато взглянул на меня. «Прости, что напомнил тебе. Нет, моя соулмейтка – чудесная девушка, только она с Зенита. Ты ведь знаешь, что там соулмейтов не встречают, и это явление не имеет никакого значения», – уточнил Тимми, и я медленно кивнула. Намеренно в теме соулмейтов на Зените я не ковырялась, но уже сталкивалась как с их зеркалами, так и с оговорками о планете в виде той же аспирантки. «Тикна, моя соулмейтка, хочет изучить это явление, и я не против. Она очень интересная, у нас много схожих интересов». Я чуть нахмурилась, недоумевая. Как я и была уверена, его Саул, Тикна, но что не так, почему Тимми такой грустный? Раз она даже не дала ему отворот-поворот, а предложила продолжить общение, пусть и с целью изучения саулметизма. «Она тебе понравилась», — тяжело вздохнула я, поняв, в чем именно проблема. Тимми чуть вжал голову в плечи, как будто пытаясь спрятаться, и покраснел аж до кончиков ушей, при этом умудряясь смотреть на меня виновато. Удивительной мимики человек. «Я не это нормально, обсуждать с тобой такое», — беспомощно пробормотал он, совсем растерявшись. «Я же, напротив», — как-то приободрилась и хихикнула. «Почему нет, мы же друзья», — пожала плечами, наконец отправляя несчастный кусочек раскуроченного десерта в рот. «Саулмита или нет, но у вас есть темы для общения, ты сам сказал. Наработайте дружескую базу, а там, может, и до романтических отношений дойдет. К чему торопить события? Или тебя волнует что-то другое?» «Мы друзья», — уверенно кивнул Тимми и тут же смутился вновь, опуская взгляд в стол. «Понимаешь, я до этого так не. Она очаровательная, и я боюсь, что это не мои чувства, а ну, потому что мы соулмейты», — совсем бессвязно заговорил он. А ведь когда речь была о чем угодно другом, изъяснялся очень даже складно. «Что за чушь, Тимми?» Возмутилась я и шутливо грозно нахмурилась. «Будь дело в этой дурацкой связи душ, мы бы с моим Саулом не воспылали взаимной ненавистью. И поверь, это вовсе не жанр от врагов к любовникам, потому что таких мудаков мне даже исправившихся за даром не надо», — решительно сказала, чуть не сбившись и не выпалив имя. «Пришлось бы потом объяснять, что имела в виду настоящего Ская, а не отыгрывающего роль принца Брендона, который, к тому же, вел себя по отношению ко мне весьма дружелюбно». Тимми улыбнулся. «Прости, я просто мне тяжело разбираться в эмоциях, некого спросить о подобном. Из всех, кого я знаю хоть сколько-то хорошо и у кого есть Саул, я могу обратиться только к тебе. Спасибо, что опровергла мои сомнения, и мне жаль, что твой Саул настолько ужасен», — искренне сказал он, и я мгновенно растаял от его слов. «Нельзя быть таким хорошим человеком, сожрут же. Ну, знаешь, я мало в чем смыслю, но уж в человеческих взаимоотношениях немного понимаю», — хихикнула, посмотрев на друга с добрым прищуром. «Сойдется он еще со своей Тикной, так сам канон велел. А как показал последний месяц, канону в любом виде быть. Главное, чтобы, сойдясь с ней, не оборвал общение со мной. Потому что ну такой хороший парень, как я смогу завести еще одного настолько же прекрасного друга? Ветра вокруг башни, злые и холодные, непокорные и порывистые, однако мне они казались щенками, ласково толкавшимися в ноги. Они шептали мне, вплетались в волосы и облизывали далеким дождем щеки, обещая скорую грозу трепещущему от счастья сердцу. От непогоды сносило крышу, и я растворялась в эйфории от единения со стихией. Может быть, действительно, родись я в Магиксе, обладала бы этой силой и без попадания в Сторми. Кто знает, о том, что кто-то приближается ко мне от ворот облачной башни, донесли ластящиеся ветра, а о личности приближающейся сигнализировали микроразряды молний, побежавших по коже и поднявших дыбом волоски на руках. Некоторая настороженность, чисто рефлекторная, не желала быть подавленной доводами разума, с ней просто приходилось мириться. Я обернулась, чтобы встретиться взглядами со своей текущей личной наставницей. «Долго ждешь?» — осведомилась с легкой улыбкой Сора, чуть склонив голову и насмешливо прищурив глаза, белые зрачки в которых меня так нервировали и завораживали одновременно. Ее внимание заставляло настороженность внутри зашипеть, свернуться змеей внизу живота, и я спрятала руки за спиной. Молнии искрами заплясали по пальцам, не щекотали невидимыми осколками моей силы, а прямо просачивались в реальность свидетельством моей тонкой натуры, реагирующей на метаморфа. «Ничего подобного», — Сора Семпой неловко улыбнулась, жалея, что не могу справиться с непрошенной нервозностью. Сора понимающе улыбнулась, сделала шаг вперед, чуть согнулась в поклоне, протягивая голые бледные руки с острыми черными ноготками, почти когтями, в сторону. Сегодня она была в пережатых белыми ремнями по бедрам и голеням черных шароварах, тяжелых черных ботинках, похожих на армейские, черной облегающей водолазки без рукавов, обтягивавшей острые ключицы, и белом хаари с коротким рукавом, подпоясанным черным поясом с вышитым на свисавшем конце знаке инь-ян. Кажется, ее стиль являлся смешением местного азиатского, мелодийского и оппозитуса. Просмотренные и прочитанные в интернете штуки о культуре перемешивались в кашу со всей старательно разгрызаемой учебной информацией. Если оставить культурно-социальные вопросы одежды, выглядела Сора готовой к интенсивной физической активности, о которой предупредила меня в ларе, так что я тоже была в удобной одежде, отыскав в скудном гардеробе Стармито, что не жаль. Я присмотрела чудесное место в лесу, Почти промурлыкала Сора, выпрямляясь, но теперь протягивала руку мне. Предлагала взяться за ладонь, я хихикнула, понимая, что скорее долбану током, непреднамеренно. Но мое тело реагировало так само, против моих волевых усилий успокоиться. «Ты уже знаешь, с какими стихиями у тебя родство?» Правильно или не очень интерпретировав нервную улыбку и руки за спиной, Сора опустила руку и просто пошла к краю извилистой дороги, которая поднималась к воротам башни, подпираемая несколькими выбиравшимися из скалистого основания тонкими столбами. Она спрыгнула с края дороги, полетев прямо вниз к земле, но через пару секунд взмыла выше, подхваченная левитацией и потоками ветра, которые ластились к ней почти так же, как и ко мне. Я вздохнула, поспешив за ней. Левитация получалась уже почти инстинктивно. «Да, я проводила ритуалы», — ответила на заданный вопрос, вспоминая, как совсем недавно разгребалась с этим, обращаясь к книге установления родства с источником. Рекомендации по пониманию и подчинению сил, которую дала мне мадам Аманита. Не сказать, что разгреблась, но вопрос своего родства с источниками решила, впрочем, этим лишь подтвердив предположение. У меня родство первой категории с молнией, первой категории, но на втором месте с ветром и на третьем, пятая категория с водой. Возможно, конечно, у Старми с водой родство было повыше, но у меня распределилось так. Категории и места родства со стихией имели значение. Категории от первой до третьей с первостихией и вторичной стихией давали ведьме право называться стихийной, еще имелись категории ведьм, но те уже присуждались после окончания учебного заведения, и существовало несколько систем оценки, чаще всего различавшиеся именно по учебному заведению. Общего магиксового стандарта тут не навязывали. Это у феи все просто. Базовое превращение, фея, сильнее, фея принцип с 11. Потом уже идут по превращениям, чермикстам, энчантикс. Что касается мест источников, очевидно, что на первом месте наиболее родственный источник, а далее те, что послабее. Потому ветер у меня и своевольный, что на втором месте. С водой я даже почти не проворачивала манипуляций, понимая, насколько она у меня дальше остальных. Пятая категория – это считай, что приобретенное родство, то есть не врожденная предрасположенность, а с трудом наработанная. Не скажу, что набор очень удачен для нас с тобой, задумчиво отозвалась Сора, внезапно возникшая перед моим лицом. Я аж застыла в воздухе, ощутив, как коснулись щек задетые порывом ветра черно-белые пряди. Сора зависла вниз головой, почти стукнувшись лбом о мой подбородок. Я отлетела чуть назад, всем видом выказывая недоумение. «Понимаешь, у меня на первом месте воздух, на втором ветер, конечно, все первой категории, а на третье изменение, оно же исцеление. Так ты целительница», — удивилась я, отмечая, что вопреки различным источникам, мы совпадали по ветру почти полностью. В конце концов, у нее первостихия ветра на первом месте, то есть заклинанием этого направления она научить сможет. Разумеется, странно быть метаморфом, но не смыслить в медицине, иронично улыбнулась Сора, показывая аккуратные клычки. Видишь связь между метаморфизмом и медициной? Разве что тебе важно понимать анатомию и физиологию, чтобы изменять собственное тело, неуверенно предположила, пожимая плечами. Для меня то, что она целительница, не являлось шоком. Все-таки это объясняло ее связь с мадам Каракурт. Вот забавно, не всех профессоров я зову профессорами что в мыслях, что вслух, но неизменно обращаюсь с мадам к школьной целительнице и библиотекарше. Сора перевернулась в воздухе и щелкнула пальцами в мою сторону, всем видом одобряя ответ. «Меня радует твоя догадливость. Все почему-то считают, что если ты метаморф от рождения, то можешь и без обучения менять тело, чисто инстинктивно», снисходительно к считавшим так рассказала Сора. Я в смущении оставила при себе мысль, что когда-то тоже так считала, пока не оказалась здесь. Облачная башня показала мне, как магия многогранна и зараза, сложна. Никакого ахалай-махалай, и получи удобоваримый результат. Мы продолжили полет к присмотренному Сорой месту. Она снова заговорила через некоторое время, когда после пересечения невидимого барьера вокруг башни ветер заметно унялся и стих, не вынуждая повышать голос, чтобы быть услышанной. Хотя, знаешь, возможно, такая расстановка сил удачна для нас. Мое сильное родство с воздухом, первостихией ветра, может удешевлять мне затраты на заклинания, а вот тебе они могут обойтись дороже, чего мы и добиваемся. Радостно заключила Сора, тут же напевая себе какой-то мотивчик под нос. Я немного загрузилась этим ее оптимистичным заявлением. Правда, больше меня занимал иной вопрос и, отметив, какая Сора благодушная и открытая, совсем не похожая на классических учениц Облачной башни, я решилась. Прости, может быть, вопрос глупый, но, чем отличается воздух от ветра? Кроме того, что одно, первостихия, а другое, вторичная стихия. Отважилась я, но все-таки в неуверенности сцепила руки в замок за спиной, ожидая смеха или порицания. Сора удивленно посмотрела на меня. «Вам на первом курсе не объясняли?» – спросила она, но без осуждения, просто с искренним изумлением. «Мне было стыдно говорить, что я понятия не имею, говорили ли, может, и да. Я в учебниках за первый курс не натыкалась, а память старми, что есть она, что нет. Думаю, даже имея я к ней более широкий доступ, все равно бы не отыскала там эти уроки. Старми, не самая прилежная ученица. Ну да ладно», – хлопнула в ладоши Сора, одарив меня улыбкой. «Все просто. Ты создаешь движение воздуха или сам воздух?» – спросила она, иронично сощурив глаза. Ее белые зрачки расширились, заметно уменьшив черные радужки. «Чего? Ну очевидно, что я создаю лишь движение воздуха», – неуверенно ответила, ощущая какой-то подвох. Она издала смешок, подлетев ближе, и похлопала меня по плечу. Удивительно, но даже молнии по коже не побежали. «Увереннее, Миша, ты ведь права, как ведьма с родством ветра. Ты управляешь потоками воздуха, неважно, создаешь ты их своей магией или подчиняешь существующие в природе, ты делаешь это инстинктивно, не разбирая, из чего этот самый воздух состоит», – рассуждала Сора, активно жестикулируя руками. «Но, допустим, будь я без родства с ветром, чисто воздушницей, инстинктивно смогла бы лишь воздействовать на газы, ну, знаешь, сжать их, изъять откуда-нибудь, нагреть или охладить. В последнем случае ветер бы получился, но ведь нужно понимать, как он появляется, рассчитать, как нагреть и охладить воздух, чтобы направить, либо изучать погодные заклинания», – развела она ладони в стороны, чуть приподняв и опустив плечи. «Поэтому ветер вторичен от воздуха, потому что не требует понимания состава воздуха для работы, но и не дает полного контроля над ним», – уточнила я, широко распахнув глаза от удивления. «Довольно просто и логично». Сора снова щелкнула пальцами в мою сторону, одобряюще улыбнувшись. «Что же, между физикой и магией больше общего, чем я считала?» Сора радостно воскликнула. «Здесь», указывая пальцем с острым ногтем коготком на поляну внизу, достаточно широкую, еще и залитую светом. Время едва ли перевалило за полдень, и потому солнце вовсю светило. Естественно, за пределами непогоды башни. «А сейчас мы будем портить погоду», — с широкой улыбкой сообщила приземлившаяся на зеленую сочную траву Сора, протягивая ко мне руки, как будто призывая обняться. Я замерла в паре шагов от нее, не зная, что конкретно она хочет. «Ну же, обещаю, я не укушу, пусть и очень хочу», — хихикнула она, ненавязчиво демонстрируя клыки. Я улыбнулась в ответ, делая шаг навстречу и потянулась руками к ней. Она тут же сомкнула ладони вокруг моих пальцев, и искры побежали по коже. Я уже испугалась, что ударю ее разрядами, но, только ощутив мои намерения, магия успокоилась, а после, собственная энергия оказалась смыта чужой, напористой, но не враждебной. Сора передавала мне свою магию, закручивала ее внутри моего тела каким-то образом. «Я покажу, как направлять магию для заклинания», — пояснила она свои действия, и я кивнула, сосредотачиваясь на ощущениях, одновременно пытаясь абстрагироваться от того, какие горячие и мягкие у Соры ладони. Ведьма-метаморф прекратила вливать свою магию, но рук моих не отпустила и активно начала объяснять, что за заклинание и как его использовать. Что мне понравилось, никакой вербальной формулы, не требовалось кричать во всю глотку что-нибудь типа «Смертельное торнадо 3000», чтобы заклинание сработало. На мой скромный неловкий вопрос Сора лишь насмешливо фыркнула. «Да, у тебя беда с контролем, но это не значит, что тебе необходим такой костыль. Ты замечала, сколько времени занимают вербальные заклинания?» — иронично спросила она, приподняв аккуратные черные брови, в которых оказалась лишь парочка белых волосков. Так она все-таки не красится, а это естественный ее окрас и правда, какая краска для метаморфа. Помимо того, что заклинание надо произнести, нужно же еще ждать отклика от источника. И у ведьм, и у фей источник магии внутри, и он имеет свою предрасположенность к стихиям. Так вот, заклинание, это обращение именно к источнику. Я в теории магии не сильна, но, как мне объяснял дядя Ресистенза, вербальные заклинания создают запрос, на который откликается магия. Ты проговариваешь заклинание, создается запрос, на него приходит отклик, все это время и дополнительные затраты. А озвучивание заклинания не дает противнику преимущества, он будет знать, к чему быть готовым, уточнила я, чуть нахмурившись. Знакомое что-то с этим дядей в голове мелькает. Слышала ли я имя этого теоретика магии в лекциях аспирантки или вычитала где-то? Это редко. Магия столь индивидуальна и многогранна, что я не знаю, кем надо быть, чтобы по заклинанию понять, к чему готовиться. Покачала головой Сора и склонила голову к плечу, сжав мои ладони чуть сильнее. Что же, призовешь бурю. Главное, направляя энергию, как я показала, прямо от вакуума. И наконец освободила мои руки от своей хватки, а то это уже было даже неловко. Я вздохнула, укладывая в голове новую информацию, отмечая мимолетно, как повезло с такой незлобливой и понятно объясняющей наставницей, и приступила к действу. Как и упоминала недавно Сора, я не думала, как создается ветер, просто призывала его, приказывала, порождала волей и магией. Потоки ветра почти гудели, и я ощущала странное недовольство от него, хлещущего меня по щекам. Около облачной башни он был покладистее, но здесь, в отдалении, в солнечных лучах и спокойной лесной тиши, показывал характер, почти как на грязевых болотах. Главное, направлять от вакуума вдох-выдох. Дыхание тоже важно. Подчиняйся, зараза. Оправдывай мое высокое с тобой родство. Как не имеющий разума ветер вообще может перечить моей воле? Магия магией, а я тут вообще-то сильная ведьма. Заклинание у меня получилось. Я еще не открыла глаз, слишком сосредоточенная на направлении магического потока и потока ветра в том числе, но солнечный свет уже не касался глаз сквозь плотно сомкнутые веки. Хихикала довольная Сора где-то почти над ухом, заставляя покрываться мурашками. Ей нравилось вторгаться в чужое личное пространство, обессиленной тушкой я опустилась на землю и открыла глаза, как только до ушей, помимо смеха Соры, донесся треск деревьев. Огромное торнадо, какое я прежде видела только в фильмах, раскидывало несчастные деревья, как зубочистки, и стягивало тучи на прежде безоблачный небосвод аж от самой облачной башни. Лишь вокруг нас существовало пространство абсолютного штиля. Магия Соры пропитала каждый миллиметр вокруг, защищая от любого порыва. Спущенная с поводка контроля торнадо двинулась изгибающейся змеей вперед, в сторону грязевых болот. Чем дальше, тем слабее оно становилось, хотя и так оставило после себя колоссальные разрушения. Поверить не могу, что создала его, что способна на такое. Неплохо для первого раза, Миша. Плохо, что ты использовала собственный резерв. Ты уже овладела покровом, хлопнула меня по плечам Сора, навалившись на меня со спины. Я вздрогнула, едва заискрив, сил уже не хватало. Я действительно потратила все силы, едва вытянув что-то из вакуума. Да, к чему вопрос? Осторожно осведомилась, уже в принципе догадываясь, что метаморф попросит. Сора немного хищно улыбнулась, заставляя в очередной раз залипнуть на ее клыкастой белоснежной улыбке. Тогда советую тебе облачиться в покров. Вроде бы, на втором курсе облачной башни между ученицами уже проводятся магические спарринги. Поинтересовалась она чисто риторически, ведь уже приняла решение, что такому спаррингу между нами быть. Учитывая, что она сильнее меня и опытнее, я внутренне содрогнулась, но внешне постаралась никак этого не показать. «Будь со мной помягче, Сора Семпой», — взмолилась я в шутку, выдавливая улыбку, и Сора подмигнула мне. «Если ты так сладко просишь, Миша», — протянула она игривым тоном. Всего через полчаса я с ужасом думала, как бы она сражалась, не попроси я быть помягче. Ведьминский покров облегчал некоторые магические манипуляции, а еще вроде как укреплял и защищал тело, но по ощущениям, ничего из этого он не делал, вообще со своим предписанными функциями не справлялся. Я думала, моя реакция и скорость достаточно хороши, учитывая результаты в общей свалке на уроках Эдилтруд. Сора доказала, что ни хрена, она настоящей безжалостной демоницей, расплывавшейся в глазах, летала вокруг, втаптывая мою самооценку в грязь. Стоило увернуться от первой брошенной ею сферы, в плечо, в начале боя, как я тут же получила еще две в ногу, сразу отозвавшуюся жгучей болью, как будто пейнтбольный шарик с краской попал. Щитами я не владела, Оставалось надеяться на покров и собственную скорость. Только вот в последние 40 меня обходила. С каждой секундой, прошедшей от начала спарринга, она набирала и набирала скорость. Я не знала, где ее предел, но для меня и уже продемонстрированное было слишком быстро. Сверху я попыталась порывом ветра сбить магический желтоватый шар, но тот сдвинулся буквально на пару сантиметров и вместо того, чтобы разбиться о мою макушку, врезался в плечо. Почти рука отнялась. Сора хищно улыбнулась, озаряя свои ладони новыми желтыми сферами. Деревья. Ураган оставил после себя значительную просеку, но не разрушил же весь лес. Мне не оставалось ничего другого, как попытаться маневрировать между стволов, и от нескольких сфер меня это спасло, да только Сора и здесь меня быстро обставила. Со своей скоростью она и маневрировала лучше. Сбилось дыхание. Пот тек с меня ручьями, радовало только, что костюмчик не взмок, не имел такой возможности, будучи магическим продуктом. Дыхалка и, вероятно, тот самый магический источник внутри надсадно болели и горели огнем. Магии из вакуума, которую мне приказала расходовать Сора, критически не хватало на ускоренный полет, какая уж там контратака. Мне честно показалось, что Сора хочет меня в этом лесу прикопать. Почему ты не используешь щиты? Они энергозатратны, то, что тебе нужно, чтобы потратить магию из вакуума. Крикнула Сора где-то надо мной, и я нырнула под широкую ветку соседнего дерева, потому что не знаю ни одного. Крикнула в ответ и тихо вскрикнула, когда сфера прилетела прямо в лоб. У меня натуральные искры из глаз посыпались, и я без сил свалилась на землю, ощущая, как покров скрывается в вакууме. Больно, больно, обидно, не особо, позорно скорее. Твою мать, я настолько жалкая ведьма, хотя чего уж там, это на фоне недоучек я на природной дуре выезжаю. А тут истратила ее, и уже ничего показать не могу достойного. Ау, прости, рядом на колени приземлилась Сора, двоясь. Кажется, на ее лице я видела искреннее раскаяние. Если не глючило, конечно. Похоже, программы Оппозитуса и Облачной башни несопоставимы. Мне жаль, прохладные пальцы с острыми коготками ласково провели по моему лбу. Я вздрогнула, когда увидела желтое свечение, но на этот раз оно несло исцеление, а не боль, и я прикрыла глаза, с наслаждением ощущая, как отступает шум в голове и сам собой затихает центр боли во лбу, да и остальное тело перестало подавать сигналы о травмах. Я так поторопилась, увидев твое исполнение заклинания, такая мощная ведьма. Мне не часто доводилось сражаться с сильными ведьмами, но то, что ты не обучена должным образом, мы поправим, решительно сообщила метаморф, и я не сдержала жалобного стона. Ее слова звучали настоящим приговором, хотя жаловаться я даже не думала. «Спасибо, Сора Семпой», почти искренне поблагодарила, пусть и без энтузиазма. Сора уже показала свои методы обучения, не думаю, что после моего признания станет мягче, учитывая, что и так была мягка. «Ну что ты, я буду ласковее», протянула игривым тоном метаморф, погладив меня по лбу и волосам. «Показывай скорее свой вакуум, я хочу посмотреть, как много ты смогла из него выжить», поторопила меня она, и я не могла не подчиниться. Правда, вакуум на этот раз с огромным усилием удалось вытолкнуть из тела. Он как будто не желал выбираться наружу, однако все же не мог воспротивиться моей воле. Я расслабленно прикрыла глаза, пока Сора изучала вакуум, между тем продолжая поглаживать меня по голове. Даже искры от молнии не плясали по коже, видимо, сил не было. Или я привыкла к Соре. «Милая, а ты, кроме Гептомирона, ничего не поглощала? Твой вакуум очень уж насыщенный», Сора вздохнула, и ее рука замерла на моем лбу. Я лениво приоткрыла глаза. Слишком расслабившаяся и уставшая, я не сразу переварила сказанное, потому и задергаться в напряжении от того, что меня раскрыли, не смогла. «Ничего», легко соврала и зевнула, медленно садясь. Сора убрала руку, но только чтобы положить ее на мою спину и помочь занять полувертикальное положение. Она исцелила тело, но не сняла усталость, да и магическое истощение давало о себе знать. Вакуум очень быстро вернулся обратно в тело, прячась где-то глубоко-глубоко под ребрами. Черные глаза с белыми зрачками смотрели на меня с иронией и недоверием. «Что, знаешь, я теперь как твой лечащий врач, а значит врать мне, чревато», наставительно сказала она, но не стала развивать тему, заметив мой недоумевающий взгляд. Хотя недоумевала я больше от того, как она поняла, что я вру. Конечно, актриса из меня так себе, но не настолько же, чтобы малознакомая девушка легко раскусила. Или вакуум какие-то подсказки ей дал. Я не могла сказать ей о драконьем гримуаре, потому что слишком опасно и чревато. Хотя именно он мог являться значительной проблемой, проблемнее Гептомирна. Вот этот гримуар я поглотила, мне его передала подруга, покаялась, вытаскивая наружу гримуар матери Даркас. Сора скользнула по нему взглядом, быстро ставшим незаинтересованным, и вновь обратила все внимание на меня, да еще с таким выражением. Она не сказала, но я буквально читала по ее лицу: «Ты что-то не договариваешь. Это все, что я помню», уже честнее ответила я, смешав правду и ложь. Сора склонила голову к плечу, задумавшись. Если она чувствовала ложь или считывала мимику, могла сейчас загрузиться тем, что я сказала правду и неправду одновременно. Потому что, да, я не помню поглощения драконьего гримуара, но знаю о нем. Чисто игра слов и формулировок. Допустим, протянула она в задумчивости. Игривая улыбка вновь скользнула по ее губам, рассеяв всю прежнюю серьезность. «Знаешь, окажется, ты не врала мне при первой встрече». «Ну да только о чем ты?» — нахмурилась, недоумевая еще больше. Воскресить в памяти наш первый разговор оказалось неожиданно сложно, то ли из-за разбитого состояния, то ли потому, что с того момента я поглотила так много информации. «Ты сказала, что тебе плевать, метаморф я или нет», — послушно начала объяснять Сора, ласково выводя какие-то фигуры на моей спине. Натруженные мышцы отзывались дрожью на недомассаж, но выглядело так, будто это именно проблема. «Сейчас же ты так быстро привыкла к моей близости, что это восхищает и заставляет задуматься, что моя суть для тебя и правда ничего не значит. Это привлекает». Сора облизнула губы, смотря на меня с искрой веселья и интереса, и у меня натурально заолели щеки. В ее словах не было подката, однако ее тон и фразы смущали. «Конечно, не значит. Ты согласилась мне помочь, пусть и по своим причинам». Попыталась я взять себя в руки и отвлечься от двусмысленности сказанного. Напоминание о ее сущности толкнуло к другим мыслям, и я резко успокоилась, омраченная воспоминаниями. На самом деле, я сталкивалась с одним метаморфом тогда. Правда, не знала, что он именно метаморф. «Как распознать метаморфа? Как понять, какой его облик настоящий?» — спросила я, ощущая себя этаким попаданцем в Поттериану, которому нужно разоблачить Петтигрю. «Ну вот сомневаюсь я, что библиотекарь Шион – настоящая личина того гада. Он передал Сторми гримуар, который едва ли зарегистрирован, а значит, вне закона. Кто в здравом уме под своим истинным лицом и именем провернет такую аферу?» Цоканье языком заставило вздрогнуть и отвлечься. Сора выглядела недовольной, но продолжала придерживать меня руками в сидячем положении. «Не стыдно тебе при мне обсуждать другого метаморфа?» — патетично воскликнула она, но тут же улыбнулась. «Все зависит от характера и уровня мастерства, но паре фокусов я тебя научу, как только ты дашь мне достойный бой». «Сора сэмпай, это когда еще будет?» — возмутилась я, понимая, что вывести Шиона на чистую воду смогу. «Не скоро», — слабо сказано. «Не то чтобы я торопилась с ним связываться. Все-таки навыков и информации на руках у меня слишком мало, чтобы сталкиваться с загадочным библиотекарем. В твоих же интересах, чтобы это случилось как можно скорее», — торжественно заключила Сора и поднялась на ноги, легко увлекая меня за собой, как если бы я весила всего ничего. Хотя она же метаморф, могла и сильные мышцы себе сделать, чтобы так легко меня поднять. «Значит, мне нужно изучать щитовые заклинания», — печально резюмировала, вставая на ноги и предприняв попытку выпутаться из чужих рук. «Уже не так дискомфортно, но все же что-то как-то неловко. Могу передать на неделе свой учебник из школы магов Оппозитуса. У меня там есть пометки, которые подойдут родственной с ветром ведьме», — предложила Сора решение проблемы. «Буду очень тебе признательна». «Ты любишь сладкое?» — прикусила губу, подумав, что стоит хоть чем-то более материальным отплатить. Не деньгами, раз о них речь не идет, но подкармливать сэмпай чем-то вкусным. «Хочешь предложить себя, сладенькая?» — Сора хихикнула с моего озадаченного выражения лица. «Я всеядна, Миша, а еще совсем не против, если собираешься меня угостить. Тебя понести до башни как принцессу», — резко перескочила она с темы на тему, а я поняла, что так и не выпуталась из схватки ее крепких рук. «Так, ладно, кажется, флирт – это ее манера общения, или ей просто нравится меня дразнить. Не, я своими силами. Сейчас они наскребутся», — глубоко вдохнула, ощущая, как поглотивший Гептомирон вакуум жадно присосался к местному магическому фону, уже отделяя энергию первостихии и вторичных, чтобы заполнить мои резервы. Восстанавливалась я быстро, тем более утихшие призванные торнадо подтащило тучи к нам, и те тоже влияли на скорость восполнения магии, все-таки, родная стихия. Настаивать Сора не стала. Еще через пару минут мы полетели к облачной башне, обсуждая план следующего занятия и возможную дату встречи, но уже у школы из-за шума ветра болтать свободно не выходило. Не то чтобы Сора не могла создать вокруг нас барьер, но, похоже, посчитала, что разговоров на сегодня хватит. Или все-таки ее превосходящее родство с воздухом создавало проблемы для контроля ветра. Впрочем, мысли быстро свернули к насущным делам. За оставшиеся пару часов следовало как-то привести себя в порядок. Меня ждала ночная смена в белой лошади. 24 глава. Похищение. Как и предупреждала босс, народу в белой лошади сегодня было раза в 3-4 больше, чем в мои утренне-дневные смены. Я едва протиснулась к служебному помещению. О том, чтобы помахать рукой Чарли, и речи не шло. Наш бармен зашивался, его руки мелькали с такой скоростью, что он почти превращался в реинкарнацию Шивы. Кроме него, к тому же, на баре стояли еще девушка и парень, видимо, вызванные ему в помощь. Долго стоять, разинув рот, я не могла, так что, лишь мимолетно оценив катастрофичность положения, поспешила прийти на помощь официантам. Они, вероятно, зашивались не меньше. Уличная веранда, как и обещал, хлопнул по спине Грег, когда я вылетела в зал, на ходу завязывая белые кудряшки в два низких хвоста, и так ухмыльнулся зараза. От поваров я уже узнала, что он на втором этаже, где заказали банкет. Банкет в белой лошади, повышенный процент официанту. В общем, засранец уже застолбил себе самое прибыльное местечко. Благородный какой, недовольно фыркнула, пробираясь через множество молодых людей к веранде, радуясь, что очки держатся с помощью магии. Иначе бы уже давно слетели, молодежь танцевала и забывала о личном пространстве других. Выпорхнув из сладковатого тумана неоновых лучей, грохочущей музыки, я ощутила, как на улице все-таки свежо. Пусть Грег подавится своим банкетом, на веранде хотя бы дышится свободно. Моими товарищами по несчастью стали Мэри и Адриан, что меня порадовало. «Берите столики», — указал мне мой наставник, перечислив номера. Я кивнула, не споря. Во многом потому, что остальные пришли раньше, это я выбила себе время попозже, чтобы хоть немного отдохнуть в воскресенье перед работой. Пусть отдых и обернулся таким тяжким занятием с Сорой. «Присмотришь за Блум, ее зона рядом», — попросил Адриан. Сам он обслуживал противоположную сторону, так что и я, и Блум оставались под присмотром Мэри. Настроение тут же опустилось на пару пунктов. Я думала, что феечка спит в постельке, все-таки у нее занятия с утра. Но, увы, наши смены все-таки пересеклись. Мыслей я не демонстрировала, лишь уверенно кивнула, храня все эмоции глубоко в сердце. Да, она главная героиня, которую я бы рада избегать и держать от себя подальше, но она работает в мою смену, а будет косячить, разгребать нам всем. Нет уж, милочка, в мою смену ты будешь работать безупречно. Замотивировала себя этими мыслями и поспешила окунуться в работу. Знакомая рутина здорово избавляла от непрошенных переживаний, да и расслабляться с таким количеством посетителей оказалось некогда. Та же Блум, мелькавшая на периферии зрения, все порывалась ко мне подойти, но оказывалась завалена работой по уши. К ее чести, она добросовестно выполняла свои обязанности, не придраться. Правда, за одним из столиков, у которого она задерживалась дольше, чем за другими, сидели сложно не узнать, даже если смотрела мультфильм давно. Клуб Винкс. Почти все девицы, кроме Лилы, но та, вроде, позже присоединилась. Еще и специалисты, еще и Саул. Спасибо, что в мою сторону никаких взглядов не бросал. Может, и не знал о маскировке. Позвали парни за столиком недалеко от Винкса и спецов, и я махнула мысленно рукой на все подозрения. Буду действовать по обстоятельствам. Нам вот эти коктейли, повернув ко мне голографический экран, обвел пальцем с перстнем симпатичный парень в броских, пусть и стильных шмотках, с темно-синими волосами и длинной челкой на одну сторону. Очень уж приметная татуировка, черный треугольник на щеке под глазом дергала память Сторми. Что за парень? Что за парень, что за парень? Без проблем, улыбнулась дежурной милой улыбкой, отмечая заказанное в планшете и подтверждая, чтобы заказ ушел к барменам. Желаете ли какие-нибудь закуски? У нас сейчас акция. Я еще некоторое время побыла у их столика, раскрутив их на заказ закусок. У мальчиков за столом, или только у треугольника, Деньги водились, они оказались не против их потратить, а мне все больше процент с заказа. Забирая алкогольные коктейли, я не переживала, что компашка может оказаться несовершеннолетней. В этом плане законы Магикса более ограничительны, чем можно было представить. Несовершеннолетние после комендантского часа просто не могли посещать заведения, тупо не пускали, еще и патрули могли на улице легко поймать, а если все-таки такое случалось, ответственность за их поступки возлагали на опекунов. Иными словами, с кафешки ничего не требуют, если парням нет 18. Вот если бы они выглядели лет на 14-16, тогда еще может быть, но так, вроде, здоровые лбы. Обслуживая столик с треугольником, я все мучилась от ощущения, что знаю его. Еще и нарастало ощущение какой-то брезгливости, мерзотности. Ладно, сейчас многие посетители громко и вальяжно себя вели, но характер шуток этой компании вызывал отторжение. Еще я пару раз издалека видела, как они что-то высказывают Блум, которую сами же подзывали, но каждый раз не успевала подойти. Блум уходила обслуживать свои столики раньше, чем я приближалась. Вот же хрень, я хотела спокойно отработать. Гадостное чувство только усиливалось, и, уличив момент, я все-таки поймала Блум у бара. «Привет, Блум, я, Лиса Адриан, может», — говорил, мило улыбнулась, повышая голос, чтобы слова не растворились в грохочущей музыке. На лице Блум мелькнуло узнавание, причем, к моему облегчению, весьма радостное. Но сказать ничего я ей не дала. «Все нормально, те парни за моим столиком не достают», — осторожно осведомилась, понимая, что, вероятно, лезу в какие-то канонные дебри. Все-таки когда еще тот мультфильм смотрела, помнила с 5-го на 10-е, только вот и пройти мимо не могла, ощущая ответственность за Блум, как за коллегу. Нет, все в порядке. Просто сделали пару замечаний о моей работе. Рыжик мило закусила губу, опуская полыхнувший злобой взгляд голубых глаз, и я хмыкнула, как бы не вспылила. О, вот как, не обращая внимания, придурков полно, а уж придурки при деньгах совсем невыносимы. Ни дня в своей жизни не работали, а строят из себя невесть что, приободрила девушку, похлопав ее по плечу, и, забрав напитки с бара, поспешила к столикам. Блум порывалась сказать что-то еще, но я уже затерялась в толпе. Погода сегодня оказалась отвратительно хорошей, ни порыва ветра с озера, и это раздражало как бы не больше толпы. Я не любила такие запарные дни, хотя раздражение окупалось чаевыми, если не случалось чего-то из ряда вон. А бывали на моей памяти и воскресные драки, и забытые в ресторане дети, и слишком пьяные клиенты. Клубная музыка ввинчивалась в уши, как и какофония из смеха и криков толпы. Протискиваться сквозь танцующих с подносами оказывалось подвигом не из легких, но собой я могла гордиться. Не столкновение. У Блум получалось заметно хуже. Пару раз ей помогала Мэри, но чаще на выручку приходила я. «Лиса, спасибо. Прости, а ты?» Но я уже вручила ей поднос, когда мы миновали самое сосредоточение толпы, и растворилась у своих столиков. «Лиса, а ты случайно?» Настойчиво предприняла она попытку заговорить в другой раз, когда я помогала ей нести три подноса с напитками, но снова потерпела поражение. Сбегать от нее с милой улыбкой стало каким-то развлечением для меня в этот вечер. Когда столик Блум сделал такой большой заказ, что ей пришлось нести 5 подносов одновременно, я тяжело вздохнула, понимая, что придется снова помочь. Жаль, мой уровень контроля не позволял левитировать подносы над головами людей, иначе бы так и работало. Грета не запрещала категорично магию, так что Мэри именно так и справлялась со своей зоной, между прочим, в 2 раза большей, чем моя или Адриана. Эта Блум самая маленькая часть досталась, как новенькой. Оказалось, такой огромный заказ сделали специалисты клуб Винкс. Мне странно было видеть Тимми и не иметь возможности с ним поздороваться, потому что, ну, маскировка же. Зато я почти искренне радовалась тому, как он непринужденно общается с Тикной. Они вообще сидели отдельно от компании и были чем-то чрезвычайно увлечены на голографических экранах. Отвлеклись только тогда, когда я поставила перед ними бокалы. «Ты та фея, что защитила Блум от ведьмы и спасла мое кольцо!» Радостно воскликнула роскошная блондинка с шикарными карими глазами, казалось, искрившимися в свете множества гирлянд веранды. Она, завидев меня, хлопнула ладонями по столу, вскочив с места, при этом умудрившись своими волосами хлестнуть сидевшего слишком близко Брендона, который сейчас типа принц. Я споро расставила бокалы и тарелки с 3 подносов на столе, мазнув по, очевидно, Стелле незаинтересованным взглядом. «Скажу сейчас, что ведьма, и они быстро сложат 2 и 2, а обвинений в испорченном бале на рабочей смене мне не надо. Не припомню такого», — с любезной улыбкой ответила и повернулась к Блум. «Не щелкай клювом, солнышко, работай, работай», — ласково поторопила ее, ускользая к столику с треугольником. «Зараза, вот кто ты еще, а?» Уже отходя от его столика с еще одним заказом на алкоголь, четвертым за вечер, мне в спину долетело обращение одного из парней к мажорику-треугольнику. «Дарка, зачетные задницы у местных официанток?» «Да, часть про задницы я легко проигнорировала, хотя ни хрена себе, а...» «Конечно, зачетные, только ты, ублюдок, зубов бы лишился, ляпни такое мне в лицо вне работы». «Но вот имя». Чувак из списка контактов прежней Сторми обрел лицо и пусть симпатичное, но все-таки противное. Не удивлена, что прежняя ведьма была от него не в восторге. Уже у бара настиг страх. «Дарка, байфренд Эйси, да, не значит ли, что Ильдышка на огонек заглянет? Мне-то ничего не будет, но ведь Свинкс сцепится, проблемы для заведения. Не хотелось бы, только вот проблемы я ждала не там, где следовало». Расставляя алкоголь на столе уже заметно набравшихся парней, я вздрогнула от звонкого хлопка. «По своей пятой точке, твою же!» Стакан треснул в руке от молний, тут же зазмеившихся по коже. Осколки ссыпались на деревянную столешницу, а вот жидкость с шипением разлетелась в стороны, вероятно, пропитавшись моей магией. «Какие-то проблемы?» Нахально осведомился Дарка, который позволил своей ладони такую вольность. «Смелый какой!» Я выдавила любезную улыбку, сдерживая клокотавший внутри гнев. «На месте этого бокала могла оказаться ваша голова», безукоризненно ровным вежливым тоном оповестила парня, и он не сразу смекнул из-за тона, что именно я сказала. «Не думаю, что Грета меня уволит, да и по-настоящему проблем создавать я не собиралась, но вот молча стерпеть, вот уж нет, хамишь клиенту», нахмурился он, но улыбался очень уж издевательски. «Хочет скандал учинить, желаете поговорить с хозяйкой заведения?» Сощурила глаза, испытующе смотря на него. Дарка улыбнулся лишь шире, став походить на какую-то жабу. Он показательно медленно вытянул ладонь в мою сторону, чуть отвел ее, собирается снова шлепнуть меня, да я его такой дозой электричества животворящего шибану.